Глава 25. Под одним одеялом. Ума не приложу, сколько бы мы бегали, если бы не море. У берега, как раз на той укромной части пляжа, где нас недавно поженили, Варе пришлось замедлиться. Словно кошка, она поставила одну ступню в воду и тут же отпрыгнула назад на сушу. «Черт!» — прошипела, оглядываясь. «Ты плавать не умеешь. Забыла?» — отдышавшись, спросил я. Теперь между нами оставалось всего пара метров, так что можно было не спешить. «Я много чего не умею». Варя гордо вскинула подбородок и уставилась на меня так, будто дырку хотела прожечь. «Но бегаешь ты отлично. Ноги огонь!» Мазнув взглядом по ее красивым коленям, мысленно представил, как роскошно они будут смотреться на моих плечах. Совсем скоро. «Тебя снова интересуют мои ноги? А как же новая знакомая? Мне показалось, у вас настоящая идиллия». «Ошибаешься», — я оскалился. «Идиллия у меня только с одной женщиной». Осторожно, чтобы не испугать, сделал шаг вперед. «С вредной», — добавил полшага. «Гордой», — медленно, будто бомбу собираюсь обнять, положил руки на узкую талию. «Очень страстной русалкой». «Не знаю таких». Варя раскрытыми ладонями ударила меня по груди. «Я тоже еще недавно не знал. Думал, что все женщины одинаковые. А потом в мой дом пришла другая». Я перехватил ее руки и положил их себе на плечи. В самую правильную позицию. Особенная. «Я как дура влюбилась в тебя», — Варя всхлипнула. «А ты? Ты можешь оставить меня в покое?» Она больше не дралась и вообще не сопротивлялась. Из грозной воительницы превратилась в знакомую мне нежную пугливую девчонку. Все мысли, которые читались в больших красивых глазах. «Мерзавец, да?» Поцеловал ее в левую щеку. «Да». Варя прильнула ко мне. «Монстр». Поцеловал в правую щеку. «Был когда-то». Прозвучало с каким-то странным смешком. «Чудовище». «Еще какое». «А поцеловать тебя можно?» «Разве тебя остановишь?» Варя подняла голову и облизала губы. «Ни одного шанса. Я еще крепче обнял это сокровище, чтобы без слов по биению сердца чувствовала, как дурею от нее». И набросился на сладкий рот. Целовал, как сумасшедший. Ласкал, мучил. Рехнувшись окончательно, царапал зубами мягкие губы и думал лишь о том, как добраться до номера. Последнее оказалось настоящей проблемой. 200 или 300 метров до отеля, потом еще холл и лестница. Адское расстояние. Настоящая марафонская дистанция. «Сдохну», — шептал внутренний голос. «Инфаркт гарантирован», — азбукой Морзе за грудиной отстукивало сердце. «Только посмею строить это на песке!» — ворчала внезапно проснувшаяся совесть. Загнуться можно было от них всех. С катушек слететь без надежды на восстановление. Как назло, Варе ни капли не помогала. Будто не знала, чем ей грозит первая близость на пляже среди песка и ракушек, моя девчонка так стонала и терлась, что мозг рвало на части. Вся выдержка последних дней, все наши не слишком целомудренные ночные уроки и сон в жарких объятиях до утра работали против меня. Хотелось забить на удобство и приличие, опустить Варю вниз и, утонув в таком же безумном взгляде, забыть обо всем. Хотелось всего и сразу, до конца и на полной скорости. «Обещай больше не сбегать». Голова уже не соображала, но руки кое-как смогли оторвать Варю от земли и закинуть на плечо. Сам не знаю, где нашел силы. Пожалуй, даже Геракл со всеми своими подвигами тихо отдыхал в сторонке. «Костя, ты псих». Послышалось откуда-то возле лопаток с нервным смехом. «Я гораздо хуже», — шлепнув Варю по ягодице, повернулся в сторону отеля. «И ты очень скоро в этом убедишься». Пошел так быстро, словно я спасатель, который торопится на самый ответственный пожар в его жизни. «Меня будто по голове ударили, до сотрясения». «Не представляю, специально Костя подстроил встречу с пышногрудой красоткой, или это вышло случайно? Но он умудрился разбудить во мне такие эмоции, о существовании которых я и не подозревала. Прибить его за это хотелось и одновременно прижаться так крепко, чтобы чувствовать каждую клеточку сильного мужского тела. Сбежать мечтала. И в то же время боялась, что не захочет догонять, как в старом дурацком анекдоте про курицу. Не русалка, а селедка какая-то, глупая, наивная и влюбленная. «Поставь меня, пожалуйста, на ноги, не позорь перед портье. У двери отеля в голове проснулось что-то, отдаленно напоминающее мозг. «Нет, драгоценная моя. После того, как я за тобой бежал, позором будет войти в отель за руку». Словно кайфовал от унижения, Костя лишь покрепче прижал меня к себе и сквозь ткань по-хозяйски погладил ягодицы. «Я не исчезну больше». Чтобы не встретиться взглядом с портье, я стыдливо зажмурилась. «Впредь буду слушаться, клянусь». «Поверь, я и не сомневаюсь». Этот гад, будто давнему другу, помахал свободной рукой мужчине за стойкой и ускорился. «У тебя совсем нет совести», — вырвалось у меня со стоном отчаяния, когда мы, наконец, свернули к лестнице. «И все равно я тебе нравлюсь». «Павлин, самоуверенный». «Но ты в меня влюбилась». Если до этого я еще надеялась, что Костя пропустил мое признание мимо ушей, то теперь эта надежда накрылась медным тазом. Все он прекрасно услышал. Все запомнил. Кажется, я слишком много болтаю. Дико хотелось превратиться сейчас в улитку и спрятаться под панцирь. Хотя бы на минуту. Пока мы не дошли до номера, мне бы хватило времени успокоить нервы. Однако Костя, видимо, решил окончательно свести с ума. За несколько шагов до двери он вдруг остановился. На том самом месте, где недавно стояла незнакомка, прижал меня к стене и, заткнув рот поцелуем, пробрался руками под юбку. Обалдевшая, я не сопротивлялась. От жадных, быстрых прикосновений вся стыдливость будто вычихалась. От смущения не осталось и воспоминаний. Зацелованная даже не заметила, как простенькие хлопковые трусы с моей попы перекочевали в карман Костяных брюк. А когда в нашем с ним тайном номере открылась дверь, я уже сама бесстыже поскуливала. «Не отпускай, хочу еще». «И не надейся, что отпущу». Костя уже не говорил, он хрипел. Глухо зло, так что бабочки в моем животе и мурашки на спине начинали хаотически метаться туда-сюда и выписывать странные узоры. «Я хочу тебя очень сильно, не знала, что так бывает». Признания срывались с губ без остановки, никаких табу не осталось. «Я тоже не знал, что можно так загибаться». Захлопнув дверь, Костя в несколько движений стянул с меня остатки одежды и понес на кровать. «Давай сегодня без учебы». Боясь моргнуть и пропустить что-то интересное, я принялась следить за мужским стриптизом. Таким поспешным, что ткань по швам трещала, а пуговица на брюках сорвалась и улетела куда-то в сторону. «К лешему учебу». Матрас прогнулся под тяжестью мужского тела. «Потом научу всему, чего захочешь. Сейчас ты моя». Сказать, что согласна, я не успела. От первого же поцелуя резко стало не до разговоров. А от первого прикосновения, нежного, осторожного, перед глазами все поплыло. Это не было похоже на наши игры прошлой или позапрошлой ночью. Костя сдерживался, стараясь подготовить меня, но больше не улыбался и не шутил. Все его мышцы превратились в камень, движения стали резкими, а во взгляде горело такое пламя, что я плавилась и растекалась перед своим первым мужчиной. Кричала что-то бессвязное, когда он изводил меня жадными ласками. Стонала и всхлипывала, когда успокаивал потом, довольную и потерянную. Дышала им, доверялась. Позволяла губами собирать мои слезы, когда Костя уверенно и быстро брал свое. Это было совсем не так, как я представляла раньше. Боль сменялась улыбкой. Улыбка тихими, счастливыми слезами. Слезы уютным молчанием. Меня будто разбили, но не склеили, а вылепили заново. Сделали более смелой и раскованной. Разбудили внутри что-то голодное и чувственное. Даже думать не хотелось, что на месте Кости мог оказаться кто-то другой. Не верилось, что это возможно. Не представляла, что могла бы стать настолько свободной с кем-то, кроме него. «Тебя стоило ждать до 22». Уже ночью, совсем сонная, я уткнулась носом в Костя на плечо и закрыла глаза. «Я бы потом нашел его и свернул голову». Мой совсем не романтичный мужчина, тот самый, который так и не признался ни в какой влюбленности, громко зевнул и буквально закуклил меня в свои горячие, надежные объятия. Как под замок взял.